Мир вам, братья и сестры, друзья, Господь благословенный день создал для своей славы, чтобы народ его мог слышать слово его, научаться и размышлять. Размышлять о том, что мы видим, о том, в чем мы живем. Сегодня желание моего сердца вместе с вами читать 28 главу книги Притч, 23 стих. «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». Интересный такой факт подметил Соломон и говорит, что тот, кто обличает человека, то есть говорит, что он неправильно поступил, тот найдет большую приязнь. Приязнь – это благорасположение большее, нежели тот, кто льстит языком своим. И мы с вами прекрасно знаем, работая в офисе, работая, учась в школе, что так оно и есть. Так оно и есть. И в моей жизни так было, что тот человек, который льстил языком своим, который изыскивал какие-то вот такие вещи, он больше был ненавидим и тем, с кем работал, и начальниками. Вот так говорит Соломон, так говорит Слово Божие, что тот, кто обличает человека, то есть говорит правду, тот больше вот находится в таком состоянии, когда сердце расположено к нему. И такие люди, как правило, они в уважении находятся, и к ним обращаются, и к ним приходят за советом. И вот Соломон говорит, что обличающий человека найдет после. То есть это может быть не сразу видно, это не сразу заметно, но когда человек анализирует, очень приятно нам с вами, когда нас не обманывают, когда нам говорят правду. Понятное дело, что сначала эта правда, она очень тяжела, тяжело ее воспринимать. Первая реакция – это всегда гнев, раздражение и негодование. Но потом, когда немножко человек остывает, да, начинает думать, размышлять о том, что произошло, он понимает, что это правда, что это истина, что так нельзя делать. Да, и здесь Слово Божие говорит, обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком своим. И вот Бог призывает нас сегодня, в этом дне, быть чистыми, быть праведными, быть благословенными им и быть угодными ему, чтобы мы с вами не льстили друзьям, не льстили людям, окружающим нам, нас, но говорили им правду. Все как есть. Человек устроен так, что он желает знать истину, желает знать правду. Да благословит нас Господь во всем сегодняшнем дне поступать по правде и говорить только правду. Да благословит Он нас в этом. Аминь.